Глава 17. Сквозь цокольный этаж старого величественного здания окружного суда тянулся запущенный пыльный коридор, откуда двери вели в заброшенные помещения. На двери самого большого зала была табличка «Суд по делам животных». Сюда снесли всякое старье, разномастные складные стулья и видавшие виды стол для судьи. Здесь клевали носом старенькие бейлифы, уже получавшие пенсию, и брюзжала старая, тугая на ухо секретарша. Начиная с первого этажа, залы были куда приличнее. Тео знал их наперечет. Больше всего ему нравился главный зал, где работал судья Генри Джентри. Но и суд по делам животных Тео тоже любил. Там не нужно было быть юристом, чтобы выступать в ходе разбирательства. К 13 годам Тео уже одержал там несколько впечатляющих побед. Тускло освещенный зал был заполнен настоящей рухлядью. Зато судье Йеку до старости было далеко. 40-летний судья носил длинные волосы и бороду и предпочитал шелковые мантии и галстуку бабочки, синие джинсы и армейские ботинки. Он был модником и следил за собой. Йек здесь подрабатывал, изображая судью 4 раза в неделю, потому что больше ни один юрист в городе не хотел браться за эти дела. Тео часто сюда приходил. Суд по делам животных работал с 4 до 6, со вторника по пятницу, и в списке назначенных к слушанию дел обычно попадалось что-нибудь интересное. Порой разбирательство шло медленно, и тогда Тео подсаживался к Йеку и болтал с ним о юриспруденции, университете, других юристах, слухах, бродивших по городу, а больше всего о других процессах. Он жалел судью Йека, работающего в маленькой конторе, которая, как говорили, почти не приносит дохода. Обыкновенные удавы, кусачие собаки, плюющиеся ламы, пикирующие попугаи, заказанные по почте питоны, бешеные кошки, непослушные обезьяны, пузатые свиньи, смертельно ядовитые пауки, скунсы с удаленной пахучей железой, раненые горные львы, брошенные детеныши крокодила, участники незаконных петушиных боев, голодные медведи, сумасшедшая мышь. Эти стены и судья Йек повидали все. Но никогда еще здесь не бывало такого аншлага. В 5 часов в среду в собачьем суде яблоку негде было упасть. Напряжение росло. В одной части зала сидели известные в городе юристы мистер и миссис Бун, а между ними юный Тео. На полу рядом с Тео судья Йек заметил знакомое лицо, вернее морду, распухшую и завинтованную. Дворняга получила гордое имя судья в честь самого Йека. Правда, до последнего доходили слухи, что Тео клялся и другим судьям, пес назван в их честь. Позади Тео сидел Айк Бун, когда-то известный в Стратенберге адвокат, с которым жизнь обошлась сурово. Поддержать Бунов пришли многочисленные друзья. Вуди с родителями и 2 старшими братьями, Харди Квин с родителями, дедом и бабкой, тетками, дядями и кузинами, одноклассники Тео, и среди них Чейз и Эйприл со своей чокнутой мамашей. Явились и учитель Маунт с капитаном Малоем. Доктор Коль и Стар тоже присутствовали на случай, если понадобится подтвердить серьезность травм, полученных собакой. Рядом с ветеринаром сидела секретарша Эльза. 2 задних ряда занимали завсегдатые суда, не пропускавшие интересного зрелища. С другой стороны, плечом к плечу сидели, хмурясь и угрюмо косясь по сторонам, 4 человека, которых арестовали в воскресенье. Ларри Сэмпсон, Лестер Грин, Уилли Скиф и Джина Гордон из стратегических исследований. С ними сидели жены, подружки, члены семьи и прочая публика. Обвиняемых представляла слишком много о себе мнившая адвокат Морра Кефри по прозвищу «Море кофеина», отличавшаяся агрессивными манерами, резкими движениями и несдержанным языком. Как и большинство юристов городка, она вовсе не горела желанием появляться в суде по делам животных. Посередине сели 2 молодых помощника шерифа, в форме и вооруженные. Судья Йек счел, что ситуация может стать излишне напряженной, и попросил дополнительную охрану. Итак, начал он, рассматриваемый случай довольно сложен. Я изучил факты и большинство обвинений. Четырем работникам стратегических исследований, Сэмпсону, Грину, Кифу и Гордону, предъявлены обвинения в нападении, нанесении побоев несовершеннолетним и нарушении границ частной собственности. Эти обвинения будут разбираться в окружном суде. Есть еще гражданский иск, который подал сегодня утром мистер Сайлес Квин против этой четверки и их работодателя. Этот иск тоже послужит предметом судебного разбирательства в ином месте и в иное время. В юрисдикцию нашего суда входят исключительно животные, то есть по закону мы вправе заниматься лишь случаем проявления жестокости к животным. Сегодня я разбираю жалобу мистера Теодора Буна, который утверждает, что мистер Ларри Сэмпсон бил его собаку по кличке Судья 5-футовым деревянным колом, служащим для разметки территорий, пока пес не потерял сознание. Мне это представляется проявлением жестокости, поэтому я берусь за это дело. Желаете что-то сказать, мисс Кэфри?